Глава 6. 7 июня во втором часу дня, когда на Чистопрудном бульваре было изрядно гуляющей публики, какой-то босяк, назвавшийся впоследствии крестьянином Павлом Алексеевым Карасевым, 45 лет, на глазах у всех разделся до нога, вошел в пруд и начал в нем купаться. Некоторые мужчины из публики, выражая свое возмущение, начали бросать в него камнями, на что Карасев отвечал матерной бранью. Конец выходке положили сторожа Васильев и Смирнов, которые извлекли возмутителя спокойствия из воды и припроводили в участок. Ежедневная газета «Московский листок», 7 июня 1910 года. Насколько приятно мечтать под созерцание красивых видов, настолько же тяжко и скучно притворяться, что ты мечтаешь и любуешься видами. Да вдобавок Вера всерьез боялась окосеть, потому что лицо ее было повернуто к окну, а глаза смотрели влево на входную дверь. Когда затекла шея, Вера пересела так, чтобы дверь была справа, но легче ей от этого не стало. Время от времени Вера смотрелась в зеркальце. На самом деле разглядывала не себя, а зал. Вдруг прозевала спаноки, не увидела, как он вошел. Террасу, хотя там было и прохладнее, воздушнее, Вера проигнорировала намеренно, потому что из зала через окно терраса просматривалась великолепно, а вот разглядывать с террасы зал было невозможно. Пожилой официант смотрел на Веру сочувственно, не иначе, как уловил ее внутренний настрой. Чтобы не выглядеть белой вороной, Вера заказала филе де бёф а ля шамбор и бокал мозельского. Официант, удивленный выбором, белое мясо к вину, дважды переспросил. Вера не стала объяснять ему своих мотивов. Красное вино возбуждает, заставляет сердце биться чаще, а она и без того была возбуждена до предела, хоть и всячески старалась это скрыть. А вот белое успокаивает, особенно если пить его мелкими-мелкими глоточками. К мясу Вера почти не притронулась. Так ковырнула вилкой разок-другой. Есть ей совершенно не хотелось. От волнения, и еще потому, что утром, проводив Владимира в Нижний, где у него начинался процесс, Вера заехала в магазин товарищества Эйным у Мясницких ворот. Накупила разного шоколаду и объелась им. Шоколад Вера любила. Надо же! И полутора месяцев после свадьбы не минуло, а молодая жена уже радуется отъезду мужа. Вера на самом деле была рада, потому что отъезд Владимира избавлял ее от необходимости лгать. Лгать любимому человеку, пусть даже и ради блага Отечества, совсем не хотелось. Стыдно было. А тут такая удача. Процесс, запутаннейшее дело о миллионном наследстве с тремя завещаниями и дюжиной алчущих наследников, грозил затянуться надолго, не меньше, чем на неделю. Вера решила, что во искупление своего греха она сделает Владимиру сюрприз, если он задержится в Нижнем больше недели, приедет к нему. Вот уж он, наверное, обрадуется. Но до этого было еще далеко. Сначала надо было покончить с делом, а для того, чтобы покончить, следовало начать. В понедельник противный спануки у Крынкина не появился. Напрасно Вера промаялась там более 3 часов. Устала, извелась, издергалась, и все без толку. Разве что существенно расширила познание относительно злоупотреблений бывшего градоначальника генерал-майора Рейнбота. За соседним столом сидела компания чиновников градоначальства, которые весь вечер бурно и в подробностях обсуждали бывшего патрона. С каждым бокалом разговоры становились все громче и громче. Вере даже слух напрягать не приходилось, чтобы узнать, в какую сумму обошлось подполковнику Михайлову Плевинскому назначение приставом в Мясницкую часть. Сколько составлял годовой оброк с немецкого и дворянского клубов, негласно допускавших у себя азартные игры, и что купеческие и английские клубы облагать оброками себе дороже, потому что там среди членов много влиятельных персон. Больше всего Веру поразило заявление о том, что с каждого рубля, полученного московскими извозчиками, 10 копеек, прямо десятина, оседала в кармане алчного генерал-майора. Вера по доброте душевной пожалела бедных Автомедонов. Автомедон в древнегреческой мифологии сын Диора, возница Ахилла. Его имя стало нарицательным для обозначения искусных возниц и извозчиков вообще. Если Рейнботу перепадал гривенник, то еще не меньше двугривенного прилипало к рукам его подчиненных. Выходило, что извозчики были вынуждены отдавать властям добрую треть своего заработка. Вера была впечатлена настолько, что, возвращаясь домой, дала извозчику на чай целый рубль. Хотелось с горя хоть кого-то порадовать. На следующее утро пришла телеграмма от Владимира. Не экономя на выражении чувств, однако 10 копеек за слово. Муж писал, что доехал благополучно и уже безумно соскучился без своей милой женушки. По предположениям Владимира, процесс должен был закончиться в четверг, самое позднее в пятницу. «Больше 6 дней наша разлука не продлится ни в коем случае», – писал муж. Прочитав телеграмму, Вера поняла, что выбросить она ее не сможет. Пусть даже это печатные буквы на казенном бланке, а не письмо, написанное рукой мужа. Но все же что-то такое сентиментальное, интимное в телеграмме было. Вера убрала телеграмму в сумочку подальше от клашенных любопытных глаз, да и забыла о ней. К Рынкину хотелось ехать прямо сейчас, несмотря на то, что на часах не было еще и 11. А в списке, полученном от Алексея, было отмечено, что Спанокки появляется у Крынкина по вечерам. «А приехал ли он вообще?» – спохватилась Вера. «Вдруг не приехал, а Алексей забыл ее предупредить». Договорились же, что, начиная с 7 числа, она станет ездить по вечерам к Крынкину. Даже легенду придумали для Владимира. Якобы Вера с Алексеем будет посещать поэтические чтения в кафе «Бом» на Тверской. Владимир любил и понимал поэзию, классическую и современную, но не выносил поэтических сборищ. Иронично называл их петушиными боями, намекая на то, что на чтениях каждый поэт старается перекричать другого. И вообще поэзия, по мнению Владимира, была делом интимным. Он считал, стихи, прочитанные перед толпой, теряют заключенную в них магию. Поэтому Вере и Алексею можно было не опасаться того, что Владимир захочет составить им компанию. Алексей – богемная душа. Ложился спать на рассвете и просыпался поздно. Поэтому Вера не только застала его дома, но и, кажется, разбудила. Он подтвердил, что Спанокки действительно приехал, и добавил, что если бы приезд не состоялся, то Вера тотчас же была бы поставлена в известность. «Мы ничего никогда не забываем», — дважды повторил он, и Вере стало стыдно за свое легкомыслие. Смущенная и обнадеженная, Вера закончила разговор. Алексей заверил, что сегодня или завтра Спанокки непременно появится у Крынкина. Он любит это заведение и посещает его при каждом приезде в Москву. Что ж, придется ждать до вечера. Энергия, скопившаяся внутри, требовала выхода. Вера устроила ревизию на кухне, чем изрядно перепугала Ульяну, решившую, что хозяйка собралась от нее избавиться и подыскивает подходящий повод. Но на кухне все было в порядке. Посуда блестела, столы и пол чисто вымыты, запасы хранились как должно. Вера похвалила Ульяну и на радостях подарила ей герленовскую пудру, полученную в подарок от Владимира. Пудра была дорогой, но Вера предпочитала пудру от Кати. Та была несравнимо лучше и, что удивительно, стоила дешевле герленовской. Наказав мужу покупать ей впредь пудру исключительно в желтых коробочках, Вера спрятала подарок с намерением передарить его кому-нибудь. Ульяна, увидев пудру, просияла от счастья. Настоящая, господская, такую только на Пасху и на Рождество пользовать. и нажелала доброй хозяйке всяческих благ. Несмотря на свой немолодой возраст, Ульяна была страшная щеголиха и не оставляла надежд найти хорошую партию, желательно кого-нибудь положением не ниже околоточного. Затем Вера отправилась в Малый Кисловский навестить своих. Извозчика остановила в Калашном. Отсюда удобнее было пройти к дому, стоявшему во дворах на одинаковом расстоянии от обоих переулков. Отцу очень нравилось такое расположение. Тихо, ничто не отвлекает от чтения и подготовки к урокам. Сколько Вера помнила отца, он все время готовился к урокам. Читал журналы, что-то выписывал на листочке из толстых книг. Вера удивлялась. Неужели есть что-то, чего папа не знает, раз постоянно учится? У Наденьки начались каникулы, и она уговорила мать пойти гулять не на Патриаршей, как обычно, а далеко по бульварам. Дома была одна бабушка, отношения с которой у Веры были, мягко говоря, прохладными, отчего долго засиживаться она не стала. Отдала гостиниц для сестер, коробку с цветными марципанами, купленную по дороге в кондитерской Абрикосово. Выпила чаю. Заварку бабушка экономила нещадно. Рассказала, что все у нее хорошо, и уехала. Вернувшись домой, попробовала читать. Потом стала писать письмо Владимиру, но не дописала, потому что сообразила, что пока письмо дойдет, муж уже успеет вернуться. Как назло, испачкала правую руку чернилами и долго терла ее мочалкой, отчего рука покраснела, как у прачки. Потом перебирала свои платья, прикидывая, какие еще можно носить, а какие уже нет. Мода так быстро меняется. Подумала о том, какое платье надеть сегодня. Синее или нежно-зеленого цвета, отделанное кружевами. И остановила выбор на последнем. Одним словом, маялась до тех пор, пока часы не пробили 6. Вера к тому времени была уже одета и причесана к выходу. Вышла, прошлась до лавки Маховых, к которой то и дело подъезжали пролетки, высаживали седоков, села к чернобородому, совершенно разбойничьего вида извозчику и поехала к Рынкину. По пути истово крестилась на все встречные купола и спрашивая себе покровительства и удачи. У Крынкина с радостью отметила, что сегодня работают другие официанты. Стало быть, никто ее не узнает. Вере почему-то было очень стыдно своего вчерашнего поведения. Ей казалось, что она вела себя глупо и все делала не так. Публика еще только начинала собираться, поэтому свободных столов было много, в том числе и несколько возле окна, так, чтобы видеть террасу и изображать любование видом Москвы. Вид этот при всей своей красоте обрыт до самых печенок еще вчера. Вера выбрала место с таким расчетом, чтобы не пришлось слишком сильно косить глазами на вход. Села, заказала бланкет де вью под соусом велюте и бокал давешнего мозельского и просидела 3 часа без толку. Все как вчера, с той лишь разницей, что сегодняшний официант не выказал удивления по поводу заказа белого вина к телятине. То ли был вышкален лучше вчерашнего, то ли просто Вера держалась более уверенно. И еще разговоры за соседним столом велись скучные. 2 пожилых, неинтересных мужчин, видимо, компаньоны, обсуждали открытие гастрономического магазина. Насколько поняла Вера, они собирались составить конкуренцию известному магазину Харитоновой. С того и место выбрали на Большой Дмитровке через 2 дома от него. Скучные слова «процент», «оборот», «выгода», «кредит» и им подобные навевали тоску. Вера с симпатией вспомнила о вчерашних чиновниках. Их, по крайней мере, было не скучно слушать. Домой уехала раздраженная и с какой-то пустотой внутри. Ехала и все с тревогой прислушивалась к себе. Уж не перегорела ли? Оказалось, что не перегорела. На следующее утро Вера проснулась радостная и какая-то спокойная. Сидела внутри предчувствие чего-то хорошего. Так было в день выпускного бала, когда она познакомилась с Владимиром, и еще несколько раз. Предчувствие всегда сбывалось, Оттого-то, наверное, Вера и была столь спокойна. И правда, зачем волноваться, если знаешь, что все будет хорошо? Спокойно было настолько, что Вера до самого вечера развлекалась такой кропотливой забавой, как вышивка. Подумала, что семейное гнездышко от украшений, сделанных собственными руками, становится только уютнее, и начала вышивать пейзаж. За образец взяла журнальную иллюстрацию «Вечерний звон» Левитана, но строго ей следовать не собиралась. Просто хотелось вышить что-то такое русское, пасторальное, чтобы непременно церковь и река. Так увлеклась, что просидела до самого вечера, кладя на полотно стежок за стежком. Насчет наряда сегодня сомнений не было. Вера надела всего лишь раз выгуленное пепельно-серое муаровое платье, красиво переливающееся при движениях, и единственно подходящую к нему шляпку, маленькую, без полей, в виде турецкого тюрбана, украшенную черным агатом и страусиным пером. К такому наряду веер напрашивался сам собой. Тем более, что в небольшой Вериной коллекции из трех штук имелся подходящий, черный, резной, с яркими птицами. Пусть веер был японским, а тюрбан турецким, все равно гармонично, потому что Восток и экзотика, решила Вера и отправила Клашу за извозчиком. Чтобы предупредить ненужные сплетни, прислуги все три дня подавалась версия Алексея о посещении поэтических чтений. Сумочку Вера оставила прежнюю, черную, парчевую, вышитую разноцветным бисером. Эта удобная, емкая и в то же время небольшая сумочка была у нее любимой, да вдобавок подходила едва ли не ко всем нарядам. На Крымском валу у пролетки надломилась ось. Ничего страшного, она не перевернулась, просто покосилась, но пришлось терять время на поиски другого извозчика. Как назло, мимо долго не проезжало ни одного свободного, а тот, кому села Вера, сильно берег свою лошадь, и оттого они не ехали, а плелись. После того, как Вера пригрозила, что за такую езду заплатит половину от уговоренного, поехали чуть быстрее, но все равно медленно. К Рынкину Вера приехала без четверти 8 и была недовольна тем, как она сюда добиралась. Но стоило только Вере войти в шумный зал, как ее недовольство тотчас же улетучилось, потому что прямо перед собой, за третьим столом справа от входа, она увидела человека, как две капли воды, похожего на изображенного на фотографии. Одетый в летний костюм цвета топленого молока, граф фон Спанокки сидел за столом в одиночестве и внимательно изучал карту вин в коричневом софьяновом переплете. Держал ее высоко, так что, может, и не изучал, а прикрывался ею, высматривая кого-то в зале или наблюдая за кем-то. Кто его знает, шпиона? Вера замерла на мгновение, свыкая со своей удачей, а затем, не обращая внимания на подскочившего к ней метрдотеля, направилась к свободному столику, стоявшему в 3 метрах позади спанотки. Проходя мимо графа, все продолжавшего сосредоточенно интересоваться винами, Вера уронила веер. Спанотки среагировал мгновенно. Веер, казалось, еще до пола не успел долететь, а он уже отложил карту и наклонился. «Благодарю вас», — церемонно сказала Вера, замечая темно-коричневый портфель, приставленный к ножке стола слева от спанокки. Легкая улыбка, взмах ресницами, быстрый взгляд, брошенный на спанокки, сказали гораздо больше, чем слова. Поблагодарив, Вера пошла дальше, и хотя и не оборачивалась еще чего, но знала, что спанокки сейчас смотрит ей вслед. Непременно смотрит. Поэтому Вера шла мелкими шажками и старалась ставить ступни в линию. При таком шаге вид сзади получается неимоверно соблазнительным, да еще и струящийся муар усиливает эффект. Спанокки оказался хватом. Вера думала, что он для начала пришлет ей цветы или хотя бы записку, но граф поступил проще. Подошел раньше официанта с портфелем в левой руке, щелкнул по-военному каблуками, несмотря на то, что был в штатском, и спросил сладчайшим до невозможности, каким-то обволакивающим голосом. «Вы позволите, сударыня?» И указал глазами на стул, стоявший напротив Веры, при этом ни на мгновение не отрывая от нее взгляда. Как ему удался такой фокус, Вера не поняла. «Да, пожалуйста», — томно сказала Вера, помня о своем печальном образе брошенной любовницы. «Мне уже все равно». Получилось хорошо. Сама Комиссаржевская, наверное, похвалила бы. В четырех словах Вере удалось выразить все. И то, что ей грустно, и то, что Спаноки ей совершенно безразличен, но в то же время она не имеет ничего против его общества, и то, что все самое лучшее осталось в прошлом.